Глава 6. Лас Навас дель Маркес, Испания, 1950 год. Ей было 5 лет. Ее самые ранние воспоминания были связаны со множеством обнаженных незнакомых мужчин, сменявших друг друга в постели ее матери. «Они твои дяди», — объясняла ей мать. «Ты должна относиться к ним с уважением». Все они были грубыми, вульгарными и совсем не страдали от избытка нежности. Они оставались на ночь, на неделю, на месяц, потом исчезали. После ухода одного Долорес Пиньера тут же подыскивала себе другого. В молодости Долорес Пиньера была красавицей, и Грасиэлла унаследовала внешность своей матери. Еще будучи ребенком, Грасиэлла привлекала к себе внимание своим красивым лицом с высокими скулами, смуглой гладкой кожей, блестящими черными волосами и длинными густыми ресницами. Ее прекрасное тело обещало стать еще более соблазнительным. С годами Долорес Пиньера располнела, неумолимое время сделало обрюзгшим ее некогда прелестное лицо. Уже не будучи красавицей, она по-прежнему оставалась доступной и сладострастной любовницей. Любовное ремесло было единственным, в чем она преуспела, и она пользовалась им, ублажая мужчин, пытаясь привязать их к себе в надежде купить любовь в обмен на свое тело. Она едва зарабатывала себе на жизнь шитьем, поскольку была посредственной портнихой. И ее услугами в городке пользовались лишь те женщины, которые не могли позволить себе ничего лучшего. Долорес Пиньеро была жестока по отношению к своей дочери, потому что та постоянно напоминала ей о единственном человеке, которого она когда-либо любила. Отцом Грасиэллы был молодой красивый механик, сделавший предложение прекрасной Долорес, и та охотно позволила ему соблазнить себя. Но когда она сообщила ему о том, что беременна, он скрылся, оставив Долорес вымещать злобу на его потомстве. У Долорес был скверный нрав, и она обрушила свою месть на ребенка. Стоило Грасиэлле чем-то ей не угодить, как мать тут же набрасывалась на нее с криком: «Ты такая же бестолочь, как и твой отец!» Ребенку некуда было деться от нескончаемых побоев и постоянных воплей. Просыпаясь по утрам, Грасиэлла молилась: «Прошу тебя, Боже, сделай так, чтобы мама меня сегодня не била. Сделай так, Господи, чтобы у мамы сегодня было хорошее настроение. Боже, как я хочу, чтобы мама сказала, что любит меня». Если мать не ругала Грасиэллу, то она просто не замечала ее. Грасиэлла сама готовила себе еду и следила за своей одеждой. Приготовив себе завтрак, она брала его в школу и говорила учителю: «Сегодня моя мама испекла мне пирожки. Она знает, как я люблю пирожки с мясом». Или: «Я порвала платье, но мама зашила его. Она с удовольствием все для меня делает». Или: «Завтра мы с мамой пойдем в кино». Сердце учителя разрывалось от жалости. Лас Навас дель Маркес был маленьким городком в часе езды от Авилы. И там, как это бывает во всех городишках, все про всех все знали. Образ жизни Долорес Пиньера подвергался всеобщему осуждению. И это сказывалось на Грасиэлле. Матери не разрешали своим детям играть с девочкой, чтобы оградить их от дурного влияния. Грасиэлла ходила в школу, расположенную на Пласалето дель Кристо, но у нее не было ни друзей, ни подруг. Она была одной из самых способных учениц в школе, но имела плохие оценки. Ей было трудно сосредоточиться, потому что она постоянно чувствовала себя усталой. «Ты должна раньше ложиться спать, Грасиэлла», — говорил ей учитель. «Тебе нужен полноценный отдых, чтобы ты могла как следует выполнять домашние задания». Но причина ее усталости была совсем не в том, что она поздно ложилась. Грасиэла жила со своей матерью в маленькой двухкомнатной квартире. Девочка спала на кушетке в крошечной комнатке, отдаленной от спальни лишь тонкой старой занавеской. Как могла Грасиэла рассказать учителю о непристойных звуках, будивших ее среди ночи и не дававших ей потом уснуть? Она лежала и слушала, как мать занимается любовью с очередным мужчиной, оказавшимся в ее постели. Когда Грасиэла приносила домой свой табель успеваемости, мать начинала кричать. «Я так и знала, что ты принесешь такие ужасные оценки! А знаешь, почему у тебя такие плохие оценки? Потому что ты глупа, бестолочь!» И Грасиэла верила этому и изо всех сил сдерживала слезы. Днем, после занятий, Грасиэла, предоставленная самой себе, бродила в одиночестве по узким извилистым улочкам, вдоль которых росли акации и платаны, мимо белых каменных домиков, где любящие отцы жили со своими семьями. У Грасиэлы было много друзей, но все они жили в ее воображении. Красивые девочки и мальчики, приглашавшие ее на свои праздники, где ее угощали чудесными пирогами и мороженым. Ее воображаемые друзья были милыми и добрыми, и все они считали ее очень умной и хорошей. Когда матери не было, Грасиэла подолгу разговаривала с ними. «Ты не поможешь мне сделать домашнее задание, Грасиэла? Я не умею решать задачи, а у тебя так хорошо получается!» «Что мы будем делать сегодня вечером, Грасиэла? Можно было бы пойти в кино или погулять по городу и выпить кока-колы. Твоя мама отпустит тебя к нам пообедать, Грасиэла? У нас будет плов». «Боюсь, что нет. Маме всегда очень одиноко без меня, ведь кроме меня у нее никого нет». По воскресеньям Грасиэла вставала рано и, стараясь одеться как можно тише, чтобы не разбудить мать и очередного дядю в ее постели, шла в церковь Сан-Хуан-Баутиста, где отец Перес рассказывал о радостях жизни после смерти, о сказочной жизни в царстве Христа, и Грасиэла хотела поскорее умереть, чтобы встретиться с Богом. Отец Перес отличался приятной внешностью, ему было немногим более 40. Приехав в Лас-Навас-дель-Маркес несколько лет назад, он одинаково участливо относился к богатым и бедным, больным и здоровым, и в городке не было такой тайны, в которую он не был бы посвящен. Отец Перес видел, что Грасиэла регулярно ходит в церковь, ему были очень хорошо известны истории о бесчисленных любовниках Долорес Пиньеро. Девочке, конечно, было невыносимо тяжело в таких условиях, но кто мог ей помочь? Священника искренне удивляло, что Грасиэла росла такой доброй, отзывчивой и никогда не жаловалась на свою жизнь. Каждое воскресное утро Грасиэла появлялась в церкви в чистой опрятной одежде, которую, как он был уверен, она стирала сама. Отец Перес знал, что все дети городка избегают Грасиэлу и всем сердцем жалел ее. Каждое воскресенье он старался регулярно уделять ей после службы какое-то время, а когда был не очень занят, брал ее с собой в маленькое кафе, чтобы угостить мороженым.